Глава 24. Кира. Надолго родители Макара у нас не задержались. Пробыли около часа. За чаем я старательно делала вид, что не замечаю общего напряжения. Только Елизару все было нипочём. Он всячески пытался вытребовать внимание у своего деда, а у меня сердце так и замирало. Вспоминалась наша первая встреча. Как я не убеждала себя, что это прошлое, страх перед этим мужчиной до конца так и не отступил. «Кекс неплохой», — сухо сказал Игнат, прикончив кусок. «Готовить ты умеешь, это хорошо». Я благоразумно промолчала. Макар тоже ничего не сказал. Его отец поднялся. Елизар уснул около получаса назад, и я унесла его в кроватку. После этого неловкость стала чувствоваться еще сильнее. Поняв, что пытка гостеприимством подходит к концу, я испытала неимоверное облегчение. Сама не знаю, как вышло, что мы остались с Игнатом Станиславовичем наедине в прихожей. Макар и Вера задержались в кухне, только о чем они говорили, слышно не было. Зато цепкий и жесткий взгляд отца Макара пробирал до жути. Хотелось убраться куда подальше, и я бы так и поступила, если бы не дань приличиям. «Сделай так», — обратился он ко мне, взяв пиджак. «Чтобы моему сыну не было за тебя стыдно. Раз уж так сложилось, не опозорь его». «Я не собираюсь его позорить». «Ты, может, и не собираешься, но мы же с тобой понимаем, кто ты и откуда. Сделай так, чтобы твое происхождение не навредило Макару. Больше мне от тебя ничего не нужно». Я проглотила язык, но ответа от меня и не требовалось. В коридор вышли Макар и Вера, и Игнат Станиславович сразу же переключился на них, словно забыл, что я все еще стою рядом. Зато его слова остались висеть в воздухе, в очередной раз напоминая мне, что нужно быть осторожнее и ни в коем случае не тянуть в настоящее прошлую жизнь. И что сестра ждет от меня помощи? Мне никто не помогал, все сама. Кто ей мешает? Привыкла, что я вечно ее защищаю и оберегаю. Но теперь все. У меня другая жизнь. А она пусть свою сама строит. После того, как родители мужа ушли, я испытала неимоверное облегчение. Убрала со стола, переоделась в халат, а потом ушла в детскую. Там долго смотрела на сына, пытаясь отыскать в нем черты деда. Зря, наверное. Его крошечное личико было детским и по-ангельски милым. Только попробуй вырасти таким же мерзавцем, как твой папа и дед. Должен же быть в семье хоть один хороший мужчина. Хочешь сказать, что у нас в семье нет нормальных мужчин? Я повернулась на голос Макара. Не ответив, прошла к дивану с разбросанными по нему вещами и сложила все стопкой. После так называемого семейного чаепития осадок был так себе. Подумалось, что мама у Макара красивая, очень. Неудивительно, что его отец продержал ее рядом всю жизнь. «Так что?» — снова спросил муж. Я села на диван. «Ничего. Знаешь, если бы я была такая же красивая, как твоя мама...» «А кто тебе сказал, что ты не такая же красивая?» Макар прошелся по мне взглядом, медленно, от голых ног до лица. Непроизвольно я сжала коленки, но взгляд Макара не изменился. Только что муж казался спокойным, но я хорошо знала этот скрытый огонь. Сама отреагировала мгновенно, вцепилась в край халата, почувствовав себя пойманной в ловушку. Макар подошел и коснулся моего плеча. Невинное прикосновение, от которого по телу прошла дрожь. Ничего не говоря, он поднял меня с дивана и коснулся талии. Я тоже молчала. К чему что-то говорить, если мы понимали друг друга без слов? «Так значит, красивая?» — все же спросила перед тем, как наши губы соприкоснулись. «На другой я бы не женился». «Мерзавец ты все-таки», — шепнула ему в губы и запустила ладонь под рубашку. Его живот напрягся, под пальцами проступил рельеф пресса, и я тихо застонала. Одно прикосновение, а меня уже накрывало чувствами. «Елизар», — шепнула, только муж попробовал уложить меня на диван прямо в детской. «Он все равно спит». «А вдруг мы будем громкими?» Я соскучилась. Макар глухо зарычал, перехватил мои руки и, лишь на миг задержав взгляд на лице, потянул прочь из детской. Я и опомниться не успела, как он прижал меня к стене, задрал халат на бедрах и принялся жадно шарить по мне. Его член стоял, нетерпение витало в воздухе. Оно передалось и мне, сконцентрировалось внизу живота и между ног горячим желанием. Пальцы не слушались, когда я снимала с него рубашку. Все было слишком неспешным, а мне хотелось быть с ним каждую секунду, здесь и сейчас. Макар снял с меня халат, и я осталась в одних трусиках. Взгляд его упал на мою грудь. Лишь на миг, прежде чем он обхватил груди обеими руками и жадно, с глухим, похожим на кошачье мурчание звуком, смял. Я запрокинула голову, застонала в голос. Макар тискал меня чуть ли не до боли, а я чувствовала, как оживаю. Как будто вместе с его запахом я глотнула живой воды, а с его прикосновениями обрела себя. Ногтями с нажимом провела по его спине. Он зашипел, воткнул колено между моих ног. «Я хочу, чтобы ты с нами был», — сказала я, крепко сжав его волосы. «Понял? Ты мне нужен. Ты сыну нужен». «Я и так с вами». В ответ он схватил за волосы меня и припечатал взглядом. «Не требуй от меня больше того, что я могу, Кира». Процедил в губы и принялся целовать. Первым порывом было оттолкнуть его, послать нахрен туда, откуда он приехал. Но я слишком сильно хотела быть с ним. Зависела от него во всех смыслах. Не прошло и нескольких секунд, как я стала отвечать ему с той же горячностью, что он целовал меня. Ловила его движение, сталкивалась с ним языком и буквально таяла. Макар опустил одну ладонь мне на живот, второй все сжимал грудь. Играл с соском, нажимал то сильно, то слабо, прокручивал и тихонько тянул. Запускал по моему телу все новые и новые волны возбуждения. «Что ты со мной сделал?» Вырвалось у меня. «То же, что и ты со мной». Жестко провел по ноге. Я нашла пряжку его ремня. Расстегнула на ощупь и сунула руку в штаны. Он был твердым и большим. Хотел меня. «Если ты трахнешь кого-нибудь на стороне, я тебя прикончу». «Я тебя тоже». Он отшвырнул мою руку. Взгляд глаза в глаза. Схватил меня под коленко и отвел ногу в сторону. Движение вперед, и он оказался во мне. Меня пронзила боль. Удовольствие померкло, желание затаилось внутри испуганным зверьком. «Ай!» — вскрикнула, не сдержавшись. Макар застыл. В глубине глаз отражался вопрос. Я мягко провела по его шее, поцеловала в скулу. «Просто не так быстро», — попросила, поцеловав снова. «Кажется, у нас был очень долгий перерыв. А может, это твой сын виноват?» Тихонько засмеялась я и прикусила кожу. Он был теплым и вкусным. Хотелось бесконечно пробовать его, дышать им. К собственному ужасу я вдруг поняла, что больше не смогу без него. Если он когда-нибудь меня бросит, умру в то же мгновение. Истина в первой инстанции. «Может, лучше в другой раз?» «Хрен тебе!» — шепнула, прижимаясь ближе, сама насаживаясь на него. «Я дико соскучилась. Это все. Люблю тебя, Макар. Ты такой дурак». Он снова сдавил мою ногу и сделал движение во мне. Удовольствие ограничило с болью, и это усиливало желание. Вцепилась в его плечо и потянулась к губам. Губы соприкоснулись одновременно с тем, как он вошел до предела, неспешно, вытесняя мысли о плохом и все, что не касалось нас двоих. Раз за разом все быстрее и быстрее, размеренно он разгонял наш один на двоих ритм. А я хваталась за его крепкие плечи и стонала, безудержно и сладко. Обвела рукой шею и прижалась голой грудью. «Боже, как хорошо!» Царапнула его затылок и опять застонала. Он растягивал меня, наполнял собой. «У меня от него сын, у меня для него жизнь». Голова кружилась от чувств и ощущений. Потолок поплыл, стоило приоткрыть глаза. Маленькие лампочки замелькали звездами, стены качнулись. А охватившая меня эйфория напоминала теплый ураган, наполненный сладостью цветущего сада. Я ткнулась мужу в шею и, тяжело дыша, коснулась кожи языком. Он еще сильнее сжал мое бедро и зарычал на ухо. Все, что я разобрала... «Кира, чтоб тебя!» Ногтями впилась в него. В ответ он еще крепче втиснул пальцы в бедра. И опять больно и сладко. Подалась к нему в стремлении заполучить всего без остатка. Открылась до предела. «Ты мое наказание», — просипел он, на миг остановившись. «А ты моя награда». Я сжала волосы на его затылке и прижалась губами к его рту. Сама стала целовать. Языки столкнулись, сплелись. Выдох прямо в губы, стон и движение навстречу друг другу. Макар подхватил меня под ягодицами и приподнял над полом. Опять глаза в глаза и его мощный рывок в меня. «Макар!» — закричала я, выгнувшись в спине. Ударилась о стену с затылком, зажмурилась от невозможного удовольствия. Боли не осталось, только ощущение совершенной наполненности и чистый кайф. Каждая жилка, каждая мышца напряглись до предела. Он двигался так быстро, что я совершенно потерялась в ощущениях, превратилась в оголённый нерв. Ещё несколько толчков внутри меня, и Макар, сдавив мои ягодицы, со стоном запрокинул голову. Его оргазм стал моим, удовольствие одно на двоих. Напряжение достигло апогея, и я словно разлетелась у него в руках. «Ты мерзавец!» — всхлипнула я, дрожа в его руках. Носом ткнулась в его колючую щетину. Меня трясло, по щекам катились слёзы, а отголоски его наслаждения продолжали моё собственное. Придерживая за талию, он опустил меня на пол и погладил по боку, поцеловал в плечо. «Я знаю», — сказал, тронув губами шею. Обхватил затылок, поглаживая пальцами. Я по-прежнему дрожала, только он отстранился всего на сантиметр, стало холодно, и я опять прильнула к нему. «Я ведь твоя», — сказала тихо. «Твоя, Макар». «Безусловно, моя». Он приподнял мою голову. «Так и должно быть».